Ника пользовалась тем, что внимание взрослых обращено друг на друга. Бишу ее поразил. Этот человек обладал каким-то качеством, которых Ника пока не наблюдала в окружающих людях. Его чуткость по отношению к пространству вокруг была выше, чем у обычных людей, и не только, отлично от того, что она видела даже Уилл когда-то. Он смотрел не на нее, вглубь ее. Нику напугало это, словно он держит ее существо цепкими пальцами, а когда отпускает, она пробует его нащупать, то проваливается. Такому человеку не внушить, не соврать, кому, если она его не улавливает. Она думала, что люди за редким исключением так не могут. Что-то подобное Ника прежде при знакомстве с Самодином почувствовала, и хорошо, что оно было коротким. Ника освоила правила игры при общении с людьми. Контакт подразумевал, как формулировала Эл, этическое поведение. Требовалось уважать даже заблуждение человека, переживания и личное пространство. Ника свыклась, что люди прячут чувства, говорят не то, о чем думают и как думают. Обман — это или иллюзия, раскрывать его тут же не стоило. Человеческая хитрость раздражала Нику в детстве, поэтому она с трудом общалась в человеческом кругу. Потом она придумала, как пользоваться своими преимуществами. Для этого приходилось частенько лукавить. Но за это ей попадало раньше от Эл, еще от Димки. С ним Ника старалась быть честной. Что же с Бишу такое? Он похож на Алексея Дубова, прямодушный, но вокруг него тишина. Ищет что-то. Ника не знала, как себя вести. Он задавал вроде бы простые вопросы. Посочувствовал, что она замерзла. Сутки никто не придавал значения, что она не любит холод. А Бишу тут же понял. И про холод, и про воду, и про одиночество. Алик оторвался от Эл, подошел к Нике, потрепал ее по плечу. «Привет, извини нас». «Да ладно, не из-за меня ты сюда примчался». Алик присел на подлокотник ее кресла, и Нике вдруг стало спокойней. «Влияет. Влияет на нее!» Она подняла глаза и увидела, как он повел бровью. Потом сделал вид, что смотрит на Эл и любуется. «Да что это с ним?» Нико не удержалась, любопытство стало сильным. Она собралась взять его за локоть, хотела узнать, как он это сделал. Алик, не глядя на нее, наблюдая, как беседует Эл и Бишу, сложил руки на груди, тем самым опередив ее намерение, и Ника жала руку в кулак, закусив губу. Он понял ее дважды. Ника посмотрела на Эл и Бишу, которые говорили о горах. Эл в присутствии этого нового друга вела себя открыто. Она в присутствии своего любимого Алика так не раскрывалась. Этот Бишу странный. И Ника впервые поняла, почему перед некоторыми знакомствами Эл, как они обычно выражаются, наводит справки, не мешает и ей узнать о Бишу. А познакомил их Лондер, а у Лондера она не была месяца полтора. Вот и будет повод сгонять в гости, пока Эл занимается своим, и Ника стала припоминать слово «возлюбленным». Она даже хмыкнула. «На вашем острове все теплые норы заняты», — заметила Ника вслед своим мыслям. У нее зрел план, как элегантно удрать от внимания нового знакомого. «Алик тут очень кстати, работать сегодня они не будут». «Оставайтесь здесь», — предложил Бишу. «Нет, не хочу нарушать твое уединение, мы поживем в поселке», — авторитетным тоном сказала Эл, сделав решительный жест, а потом смягчилась. «Мы побудем твоими гостями, может быть, сходим в горы. Вы с Расселом не спали сегодня, проговорили полночь». «На мой вызов Рассел ответил сразу. А было 3:30 по местному времени», — добавил Алик. «Можете не продолжать. Все это вы вычислите, как катер взлетел, как сел, сколько мы не спали. О чем беседовали, тоже скажете. Никаких шансов что-то скрыть». Бишев в знак протеста замахал руками. «Вам жить не скучно?» Алик и Эл обменялись взглядами. «Да какая тут скука!» — ответила за них неосторожно Ника, обратила на себя внимание нового знакомого. Она потупилась, когда опять встретилась с Бишу с глазами. «Какая шкура!» — сказала она, теребя пальцами покрывало кресло. «Я ее добыла», — сказала Эл и хитро улыбнулась Бишу. «Сохранил». Он пожал плечами. «Ты ее убила?» — уточнила Ника. Эл посмотрела по очереди на Бишу, на Нику, потом на Алика. «Это горный козел. Редкий вид, сильное животное, много энергии». Алик посмотрел на Бишу. «Я разрешил», — кивнул он. «Это еще с тех времен?» — спросил Алик. «С тех самых», — подтвердила Эл. «Я не знал, что ты убивала». «Еще б ты тогда это знал». «Только животных», — добавил Бишу. «А у вас вообще общие тайны?» — констатировал Алик и стал серьезным. «Обязательно», — завершил Бишу, — «это объединяет». Эл посмотрела на Алика и напрягся, а Ника притихла. Странно, что кого-то еще будоражат подобные подробности ее прошлого. «Снаряжение есть?» — обратилась Эл к Бишу, нарушая минутную тишину. «Разумеется», — ответил он. «Сколько комплектов?» «5». «Кто со мной полезет?» «Ни за что», — фыркнула Ника. «А в чем интрига?» — спросил Алик. «Пещеру покажу», — заискивающе сказал Эл. И он сразу кивнул. «А я?» — не выдержала Ника. «Тут с Бишу останешься. Или идешь в гору с нами, или катер Рассел, поселок, гостиница», — перечислил Эл и указал направление. «Или на остров донимать Рассела Курка», — добавил Алик. «Катер заодно вернешь». Ника насупилась, поднялась из кресла. «Заберу катер. А вы сами дойдете пешочком. Пока». Она ушла, сделав вид, что обиделась. Она плюхнулась в кресло пилота и стала искать в списке навигатора координаты Лондора. Самое время выяснить, кто этот Бишу.